Глава 5. После долгих поисков Павел обнаружил Василису в комнате отдыха. «Привет, Василиса!» — поздоровался Павел с девушкой. «Привет, Павел!» — не повернув голову в сторону Павла, бросила Василиса, продолжая смотреть какую-то передачу на телеэкране. «Зашел вот попрощаться». «Как это мило! И куда дорога?» — спросила девушка. «В хранилище, в анамнез», — ответил инженер. «Я рада за тебя», — равнодушно произнесла Василиса. «На корабле такая скука, всего-то пару дней прошло, а будто вечность пролетела». Командир даже не выслушал меня. Он не поверил, что разум мой окутал мрак. Он даже мысль не допустил, что я случайно выпустил тебя. За это приказал восстановить преемника вместо меня, а мне отправиться в любимый консерватор. «Вот если б Михаила вызволить из плена...» Тогда бы я понимал смысл, зачем мне дальше быть на корабле. Мы окунулись бы в просторы новой жизни. Василиса почти не слушала Павла. В каком-то полусне я принялся давать команды пульту управления, чтобы перевести твой биочип-восстановитель. Выходит, Павел, за меня ты поплатился. Я нарушил инструкцию. И за это наказан. Но разве это наказание? Ведь на планету все мы прилетим. «Хотелось доработать до конца», — ответил Павел. «Когда намечена экзекуция?» — поинтересовалась Василиса. «Буквально через 2 часа начнется». «Процесс, наверное, интересный», — сказала Василиса. «Что до меня страшнее гильотины». «Вначале сменщик твой появится на свет, затем тебя отправят в биочип-хранилище», — уточняла Василиса. «Все так и будет», — печально сказал Павел. «Трагедия на рубль, а слез на миллион», — усмехнулась Василиса. «Сходи к навигатору Сергею». «К Сергею? Зачем?» «Я слышала, Сергей ваш близок к Богу. Пусть просит Бога за тебя». «Как я забыл. Сергей ведь может вознести молитву к Богу, чтобы заступился за меня». «Теперь ты у меня в долгу. Я за подсказки премии беру». «Да принтер торт тебе сготовит вкусный», — сказал Павел. «Сам ешь, а мне...» «Покажешь Михаила на экране». «Вот если командир меня на корабле оставит», — неуверенно обещал Павел. «А вдруг поступком этим сердце мне взорвешь?» «Да полно, Василиса, сочинять. Увижу Мишу и остыну. Ведь всякое случается порой». «Я рад бы, если б стало так», — воодушевился Павел. «Ну так дерзайте, Павел, как рыцарь добивайтесь дамы. К Сергею обязательно сходи». «Выручай, Сергей!» — Павел в панике почти ворвался в навигационную рубку. «Что случилось?» — спросил Сергей. «Командир отправляет меня в хранилище». «В хранилище? Авария случилась? Взорвался блок?» «Наказан командиром я за то, что Василису вызволил без спроса». «Пусть барышня живет на корабле. Всем места вроде бы хватает. Украсит наше общество она», — сказал навигатор. «Хотел я возражать приказу командира, а нет. Не подчинился ты приказу, бегом на эшафот», — обреченно сказал Павел. «С этим у нас строго», — сообщил навигатор. «А как иначе? Смирять нахала нужно для острастки сразу. Не то зараза расцветет. Для этого 2 киборга припасены на складе. Суровые детины. У них не забалуешь. Не купишь их ни лаской, ни рублем». «Восстановил я девушку случайно. Вот командир наш рвет и мечет. Не нарушай инструкций, и будет все в порядке». «Сергей, придумай что-нибудь, чтобы не лезть в дурацкий биочип». «Придумать? Что?» — спросил навигатор. «Чтоб Бог вступился за меня», — воскликнул Павел. «Попробовать, конечно, можно», — пожал плечами навигатор. «А, собственно, зачем?» «Через 3 года все мы возвратимся в биочипы и также дружно все восстанем, когда произведем посадку на планете». «Все дело в Василисе», — воскликнул Павел. «Влюбился я в нее, хотел бы не покидать ее». «Хорошее желание», — согласился навигатор. «Всю жизнь мне не везло», — пожаловался Павел. «Семейные отношения всегда заканчивались крахом». «Видать, весомые причины были», — откликнулся Сергей. «Вначале было все прекрасно, а дальше вниз, под косогор. Вот уже 40 лет, а я все без семьи», — сокрушался Павел. «Истории как под копирку», — сказал навигатор. «Каждый требует, чтобы другой менялся. А сам, конечно, идеал. Не пиши сценарий для супруга, пиши для себя. Что будешь делать для блага домочадцев, Что сделать, чтобы жена была счастливой? — А с Василисой появился шанс, — проговорил Павел. — Ну, если брак от Бога, все будет хорошо, — уверенно сказал навигатор. — Так можно Бога попросить, чтобы вступился за меня, и растопил он сердце командира? — Не гарантирую успех, — с сомнением ответил навигатор. — Хотя появится надежда, — сказал Павел. — Надежда превращается в реальность, когда фундамент у надежды есть, — уточнил навигатор. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Помню, бабушка моя рычала на дедушку», — поведал Павел. «Потом, сколько помню, родители жили как кошка с собакой, хотя в общепринятом понимании, а оба были уважаемыми людьми. Папа работал начальником отделов в проектно-исследовательском институте. Мама занимала должность бухгалтера в администрации города. Все негативное, что повторяется и повторяется из одного поколения в другое, является проклятием», — отметил навигатор. «Для соседей люди стараются выглядеть благопристойно. А между собой, если на семейную жизнь есть проклятие, то хоть 10 раз женись, успеха все равно не будет». «И что теперь, конец надеждам?» — вопрошал Павел. «У Бога не бывает тупиков», — ответил навигатор. «Бог убирает всякие барьеры. Если ты обратишься к Нему, то Его сила разрушит проклятие, которое нависло над твоей семейной жизнью». «Неужели такое возможно?» — Павел с надеждой глянул на Василису, которая минуты две назад как появилась в навигаторской. «Когда там, на земле, мы молились за освобождение от проклятий, то семьи воссоединялись. Мужчина и женщина становились настоящими мужем и женой. Они превращались в идеальные пары. Два влюбленных голубка», — вспоминал Сергей. «Вот это сказки», — бросила реплику Василиса. «Для кого-то сказки, а для всех, кому помогло, реальность». «У вас, Сергей, наборы колдовского зелья? Цветы, лягушки, черепа?» — иронически спрашивала Василиса. — «Я не колдун, не маг, не экстрасенс. Это они используют всякую чертовщину», — отвечал навигатор. — «Читайте Новый Завет. Там человек всегда и везде обращается только к Богу. А Богу не нужны наборы шарлатанских бус». — «Не знала», — живо отреагировала Василиса. — «Только Божья сила способна изгонять и разрушать все сатанинское в человеке». «Очень любопытно. Я не верю в это. Но продолжайте, товарищ навигатор», — сказала Василиса. «В свое первое пришествие на землю Иисус успешно изгонял из людей духов и бесов. Повелел делать это ученикам, которые уверовали в него», — объяснял навигатор. «От чего еще может освободить Бог?» — поинтересовался Павел. «Об этом очень хорошо говорит Псалом 90 и многие другие места Библии», — с готовностью объяснял Сергей. «Если ты будешь жить под кровом Всевышнего, то... А ты сам прочитаешь, что написано в 90-м псалме. Там ясно перечисляются все прелести Божьей защиты, которые гарантирует Бог, от чего спасает Бог, и что с тобой не случится, если ты живешь под кровом Всевышнего. С другими случится, а с тобой нет. Если я живу под кровом Всевышнего, то я защищен от всякого апокалипсиса, от любого апокалипсиса, от всех апокалипсисов вместе взятых». Во многих местах Библии эта мысль проходит красной нитью. В Евангелии сам Иисус Христос очень много и подробно говорил о том, как войти под кров Всевышнего, как жить под защитой самого Бога. «Что нужно сделать, чтобы войти под кров Всевышнего?» — спросил Павел. «Прежде всего, примириться с Богом», — ответил навигатор. «Покаяться в своих грехах, отречься от неправедных поступков. Затем принять Иисуса Христа в сердце, как своего Господа и Спасителя». «А как это сделать?» — спросил Павел. «Я подскажу слова молитвы. Если ты согласен, повторяй». «Говорите, Сергей, я хочу быть со всемогущим Богом». «Повторяй так, чтобы слова твои шли из самого сердца», — наставлял Сергей. «Постараюсь», — ответил Павел. «Дорогой Господь Иисус Христос», — стал подсказывать навигатор, и Павел повторял. «Я признаю, что ты есть Бог Вселенной и Бог Земли. Прости и помилуй меня за все мои злые поступки и мою неправедную жизнь в прошлом. В эту минуту я прощаю каждого человека, который принес мне зло. Будь моим Господом и Спасителем. Войди в мое сердце, избавь меня от всех проклятий и даруй мне вечную жизнь. Я отказываюсь от всего, что мешает Духу Святому действовать в моей жизни. А также мой Бог и мой Господь Иисус Христос, крести меня Духом Святым. Я верою принимаю спасение, верою принимаю прощение за все грехи, верою принимаю крещение Духом Святым. Спасибо за помощь, Сергей, — поблагодарил Павел. А лично вам, Сергей, чем помог Бог? — спросила Василиса. Навигатор коротко ответил. Уже в первый год моего пребывания с Богом безо всяких лекарств Он исцелил меня от всех хронических болезней. Вот как? И от каких же? — уточняла Василиса. Аритмия сердца, сильнейший радикулит, частые депрессии, беспричинные страхи, сбивчиво перечислял навигатор Сергей. Лекарства были для меня, что мертвому припарка. Из-за остеохондроза я стал почти инвалидом. В моменты обострений позвоночник превращался в ледяной кол. Не встать, не сесть. Единственным утешением были тогда такие мысли. Отчалю я с земли в небытие, и дело в шляпе. Конец мытарствам и мучениям. Ничто не болит, ничто не мучит. И к тому же ничего не знаю, ничего не вижу, ничего никому не скажу. А нет, ничего подобного. Теперь-то я точно знаю, что пошел бы тогда в ад, потому что жил без Бога. И только молитвы и Божье Слово помогли мне вновь стать здоровым человеком. С тех пор в регистратуре ближайшей поликлиники на меня не было никаких историй болезни. «Невероятно! Все как в сказках!» — воскликнула Василиса. «Так точно, Василиса. Молитвы освободили меня от депрессии, от страха», — подтвердил навигатор. «Неужели все исцеляются по молитвам?» «Многие, но не всегда», — ответил навигатор. «Очень впечатляет», — радовался Павел. «А ты знаешь, Сергей, ведь я почувствовал, как нечто произошло со мной. В меня словно бы вошел огромный шар света, наполненный миром и покоем. В меня вошло что-то яркое, доброе, нарядное, праздничное». «Замечательно», — обрадовался навигатор. «Это отреагировал твой дух. А еще это подтверждает, что Бог услышал и принял твою молитву. А еще я почувствовал, как из моей груди вышел какой-то ком, и стало легко-легко», — сказал Павел. «То вышел демонический дух», — сообщил навигатор. «А дальше что делать?» — спросил Павел. «Читать и перечитывать Евангелие, наполняться им и исполнять все, что там написано». «Там наверняка много лишнего», — сказал Павел. «На своей работе мы обязаны выполнять все инструкции», — подсказывал навигатор. «Так и тут». «Чтобы верить в Бога, наверное, не обязательно читать весь Новый Завет?» — спросила Василиса. «Чтобы стать физиком, человек изучает учебники по физике. То же самое по любой специальности. Божье Слово раскрывает нам не только сущность Бога. Кем является человек? Что должен делать человек, чтобы быть с Богом? И обязательно быть членом церкви». «И где можно найти это самое Евангелие?» — спрашивал Павел. «Везде», — ответил Сергей. «На земле Евангелие продавали в церквах, в магазинах христианской литературы. Полный текст Евангелия был в интернете. У нас на корабле синодальный перевод Евангелия и Нового Завета на русском языке записан в библиотеке бортового компьютера». «Не слишком много для начала?» — спросил Павел. «Чем больше информации о Боге, тем быстрее приблизишься к Нему. Вот прилетим мы на планету, обязательно начни посещать собрание христиан», — наставлял навигатор. «Раз в месяц или чаще?» — спросил Павел. «Хотя бы раз в неделю. А в церкви объяснят, как, что, когда». «Благодарю, Сергей. Попробую запомнить». «В Библии сказано, нехорошо жить человеку одному». Вернулся навигатор к началу разговора о семейных проблемах Павла. «Нехорошо жить без семьи, без жены, без детей. Человеку действительно нехорошо и неуютно жить одному. Он чувствует себя неустроенным, неприкаянным, неполноценным. И все потому, что Бог сотворил женщину для мужчины, а мужчину для женщины. Теперь, когда ты принял Бога в сердце, можно разрушить проклятие на безбрачие. И тогда твоя проблема с одиночеством решится раз и навсегда». «Все это только Филькина грамота», — комментировала Василиса. «А светлые шары в груди. Смешно про это слышать». «А ты попробуй принять Бога. Увидишь результат», — предложил Павел. «Чтоб стать посмешищем всесветным», — усмехнулась Василиса. «Что скажут коллеги, когда увидят меня у порога церкви? Психолог в святошу перековался». «Не в том истина, кем ты считаешь себя, кем считают тебя другие», — подсказывал навигатор. «А кем являешься на самом деле? Кем видит тебя Творец Вселенной? Об этом нужно помнить. Народ посудачит и забудет. В конце жизни мы дадим отчет Богу, а не людям. Благословение в своей земной жизни мы также получаем только от Бога. Сергей, ты обещал молиться Богу, чтобы командир не отправил меня в хранилище», — напомнил Павел. «Сам Павел попроси. Богу не нужны посредники и адвокаты. Он лично принимает просьбы и молитвы человека». «Ты это серьезно, Сергей?» — уточнил Павел. «Разумеется. Как Бог решит, то так оно и будет», — ответил Сергей. «Вот-вот, посмотрим, слышит ли нас Бог», — иронизировала Василиса. «Растопит Бог рассудок командира? Отменит ли драконовский приказ?» «А ты бы как хотела, Василиса?» — Павел с надеждой глянул на девушку. «А мне до лампочки, до синих облаков», — безразлично пожала плечами Василиса.